Глава 12. Прыжок в небе. «Каково будет решение?» — спросил Ану, все еще с тоской поглядывая на протоку. «Давайте обсудим. Что предлагаете вы, Ану?» «Я, Юрий, теперь ничего не предлагаю. Ведь я всего лишь младший партнер в этом предприятии. Я готов слушаться и повиноваться. Как-никак у меня есть опыт раба», — горько усмехнулся Ану. «Зачем вы так, Ану? Ну зачем?» — прям-таки взмолился Вася. «Ведь нам нужно все решать вместе. На каждом корабле должен быть командир, а он решает все единолично, не спрашивая советов и никому не давая отчета». Но Юрий твердо помнил обычай голубых людей и непреклонно сказал: «Нет, Ану, у нас так не будет». «А как же будет у вас?» «У нас каждый будет командиром в свое дежурство. Но когда он командир, он будет выполнять волю всех». «Ничего не понимаю. Как это получается? Он командир, и вдруг будет выполнять волю всех?» «Это очень просто, Ану. Гораздо проще, чем может показаться. Все принимают одно решение. Самое умное, самое правильное и самое удобное для всех. А потом каждый, когда ему выпадет очередь быть командиром, делает все для того, чтобы решение выполнить как можно лучше. И вот тогда уже все будут подчиняться ему, потому что и командир, и все остальные все будут делать для всех и, значит, для себя». Ану недоверчиво посмотрел на ребят, потом задумался и, наконец, честно признался: «Не знаю. С таким распределением обязанностей мне сталкиваться не приходилось. Но в этом действительно есть что-то очень верное. Я, пожалуй, согласен попробовать». Его можно было понять. Больше века он был вождем, почти богом, и ни у кого не просил совета. Он только приказывал, а все покорно выполняли его волю. А теперь приходилось советоваться на равных, и к этому еще нужно было привыкнуть. «Я думаю вот о чем», — сказал Вася. «Ведь если мы будем возвращаться прежним путем, мы неминуемо опять попадем в переделку». «Почему?» — не понял его Юрий. «Понимаешь, ведь нас засекли где-то над океаном и прислали вдогонку парашютистов. Кто докажет, что нас не заметят еще раз?» «Пожалуй. Что ты предлагаешь?» «Подождите, есть еще одно соображение. Мне думается, что если мы полетим на восток, то время будет работать против нас». «Неясно», — буркнул Ану. «Неясно? Когда мы летели сюда, мы как бы догоняли тень. А теперь все будет наоборот. Мы полетим навстречу дню, и поэтому ночь станет раза в два короче. А это опасно. Могут заметить. Значит, нам нужно продолжать полет на запад и снова как бы догонять тень». Они помолчали, и Ану протянул: «Да, придется все делать наоборот». «Как это наоборот?» — — встрепенулся Юрий. «Плыть не вниз по реке, на восток, а вверх, на запад. А так как вверху берега реки заняты противником, то придется уходить в сторону, в какую-нибудь протоку, а уж потом подниматься в воздух». Она, кажется, и в самом деле учился советоваться и подчинять свое самолюбие общему делу. Ведь это дело волей-неволей становилось и его делом. Свернуть в сторону не так уж трудно. В реку впадало немало проток, а так как и сама река, и почти все ее притоки текли с северо-запада на юго-восток, то и найти нужное направление оказалось пустяковым делом. Стемнело быстро, как это всегда бывает возле экватора и в тропиках. Казалось, только что над джунглями багровел и переливался буйными и сочными красками могучий закат, и тропический лес стоял притихший, словно уставший от изнуряющей жары. Как вдруг откуда-то налетел почти прохладный ветер, и тотчас же в небе вспыхнули необыкновенно яркие, крупные звезды, и лес тоже засветился тысячами светлых точек, зеленоватых, багровых, голубоватых и алых. Летали огромные светляки, вспыхивали глаза ночных хищников и птиц. Кажется, даже цветы, и те начинали светиться призрачным трепетным светом. Все стало необычным, прекрасным и в то же время тревожным. Воздух чуть похолодал, и плыть по черной мерцающей воде среди двух стен тоже мерцающего, благоухающего леса было бы полным удовольствием, если бы не проклятые москиты и еще какие-то надоедливые мошки. Они атаковали беспрерывно, настойчиво и безжалостно. Пришлось захлопнуть все люки и окна. Исчезли запахи, стали неслышными крики и лесные стоны. Мир превратился в посверкивающую огнями безмолвную панораму, проплывающую по обеим сторонам вездеплава. Сразу захотелось спать. Шарик и крокодил устроились за грудой блоков, а ребята подремывали на сиденьях. Бодрствовал только Ану. Но когда все спят, нужно, как известно, обязательно заняться делом, ведь сон очень заразителен. И снова Ану стал рассматривать схемы и описания, которые они нашли в шкафчиках. Одна из них очень его заинтересовала, и он увидел моток тонкой, как волос проволоки, конец которой уходил вглубь ящика. Сверившись со схемой, Ану включил одну из кнопок, и в машине раздался неторопливый, можно сказать, печальный певучий голос. Он задумчиво рассказывал о чем-то на незнакомом языке. Некоторое время Ану прислушивался к нему, потом, согнав крокодила с одного из блоков, перетащил блок на сиденье и подключил к источникам питания. Блок несколько минут только помаргивал крошечными разноцветными огоньками, потом издал несколько звуков, смолк и опять пропищал что-то. Наконец, на нем зажглись красные и зеленые лампочки, и блок стал говорить, явно человеческим языком. Быстро, чуть картаво, но четко и ясно. Ану сейчас же выключил кнопки, голос смолк. Слушайте самую древнюю и самую печальную историю на вашей земле, а может быть и в галактике, сказал Ану, растолкав прикорнувших ребят. Ребята еще не пришли в себя и, позевывая, с недоверием посмотрели на Ану. Но тот не стал им объяснять, в чем дело, он только сказал. Переводить буду я, но поскольку речь идет от имени другого человека, не обращайте внимания, если я буду себя называть его именем. А звали его Алаос. Он последний космонавт с этой вот машины. Ану похлопал по сиденью. Слушайте внимательно. Ану опять щелкнул кнопкой, и ребята без труда поняли, что он включил звуковоспроизводящий аппарат, вроде магнитофона, на котором обязанности магнитной ленты выполняла тонюсенькая проволока. Потом он включил и блок, назначение которого объяснять не требовалось. По всем признакам это был самый обыкновенный лингвистический робот. Он выслушивал чужую речь, находил в ней закономерности, а обнаружив их, без особого труда для своего электронного мозга, начинал перевод на тот язык, на который он настроен. Но так как блок был, по-видимому, настроен на язык далекой родины Ану, то говорил он именно на этом языке, а Ану уже переводил сказанное на русский.